то только дебура. Заручившись уклончивым согласием Жерара, Франклин поехал к дебуру. Он не видел своего друга целую неделю. Он застал его полулежащим в подушках, еще более истощенным в ночном колпаке. Дебур тяжело дышал и обливался потом. Около него хлопотали старый слуга и санитар. Приход Франклина явно был для него отрадой. Он уже давно ждал старого друга. Исхудавшей рукой он сделал знак, чтобы его оставили наедине с гостем. Едва взглянув на него, Франклин сразу же понял, что не ошибся, когда увидел на его лице Гиппократову маску. Теперь любому видно, что дебур уже не жилец на свете. «Все идет отлично, старина», — объявил Франклин. «Ваша блестящая идея дала результаты. Теперь можно почти наверняка сказать, что договор будет подписан». Очень обрадованный дебур задышал еще тяжелее и прохрипел по латыни стих Горация «Hoc erat in votis» — «Этого я желал». Франклину пришел в голову хороший способ порадовать друга. Аутентичный текст франко-американского соглашения, как и любого дипломатического документа, нужно было составить по-французски. Доктор Франклин справлялся о точном значении каждого оборота у близких ему людей, мадам Брион и аббата Мореле. Зная, однако, сколь страстным переводчиком является его друг дебур, он извлек сейчас набросок договора и сказал, что вынужден просить дебура еще об одной услуге. Он, Франклин, хотел бы услышать просвещенное мнение друга относительно редакции различных статей пакта. Дебур реагировал на эту просьбу именно так, как желал Франклин. Больной ожил. Франклин принялся читать. Дебур попытался, хотя и тщетно, еще чуть-чуть приподняться. Внимательно слушая, он стал меньше хрипеть. Один раз он остановил Франклина резким жестом и с трудом произнес. «De quelque nature que il puissant être, et que quelque nom que il puissant avoir. Какова бы ни была их природа, и какое бы имя они ни носили». И Франклин послушно и старательно записал это добавление, хотя оно казалось ему излишним. «Les États du Roi» — «Королевские Штаты» — еще нетерпеливее прервал его в другой раз дебур, и Франклин понял, что тот хочет поставить эти слова вместо выражения «les dits États» — «названные Штаты», показавшегося ему недостаточно ясным. Дебур сделал еще несколько подобных поправок, и Франклин принял их к сведению и за каждую поблагодарил, хотя не собирался с ними считаться, ибо все они казались ему несущественными. Затем он стал вслух упрекать себя за то, что так эксплуатирует больного друга. Впрочем, ведь сам дебур полагает, что скоро поправится, и поэтому он, Франклин, надеется, что напряжение не причинило ему особого вреда. Во всяком случае, дебуру нужно взять себя в руки. Не за горами день подписания договора, и, само собой, разумеется, что дебур должен присутствовать при церемонии, претворяющей в жизнь задуманный им союз. Франклин ожидал, что его сообщение принесет больному либо моментальную счастливую смерть, либо заметное улучшение состояния. Случилось второе. Дебур перестал хрипеть. Ему удалось выпрямиться. Дрожащей рукой он смахнул с головы ночной колпак. «Это правда?» — спросил он. «Я, старый ботаник, буду стоять рядом, когда вы и король Франции...» «Сам он, наверное, не явится», — заметил Франклин. «Но его присутствие для меня не столь важно, как ваше». Отыскав руку Франклина, дебур пожал ее изо всех сил, но пожатие получилось слабое. Через несколько дней, выйдя к завтраку, Франклин отметил, что стол празднично украшен. Ему исполнилось 72 года. «Вильям все-таки хороший, внимательный к деду малый. Он приготовил даже несколько подарков, скромных, с любовью выбранных приношений, пища, бумага, перья, карандаши, как раз те, какие Франклин любил и какие нелегко было раздобыть в этом.